Четвертая книга царств, глава 19. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Езекия: «День скорби и наказания, и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак, и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе эфиопском. Ему сказали: «Вот, он вышел сразиться с тобою», и снова послал он послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Гозан, и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фласаре? Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь города Серпарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень. И развернул его Езекия пред лицем Господним. И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, вослед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святаго Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его, и откапывал я и пил чужую воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином, оставшееся, пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие. Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогою, которую пришел возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.